Глава 22. Знаете, бывает такое состояние, когда хочется покончить со всеми проблемами разом. Не забить на них, а именно решить. Не всегда это возможно, конечно, но вот когда ты начинаешь браться за решение этих проблем, то получается, что не все так печально, как кажется. Сначала решаешь мелкие проблемы или незначительные, потом переходишь к более крупным. И вот спустя какое-то время ты все решил из тех проблем, что были. Но проблемы в жизни будут всегда, как бы ты ни старался, они будут пребывать и появляться. И вот тут главное не опускать руки, а просто воспринимать это все проще. Таковы превратности судьбы. Я все это к чему? Мне просто надоело бегать в игре от всех. Надоело куда-то идти, выслеживать и охотиться на монстров. Почему бы не вызвать всех на одну дуэль? Мысль не отпускала меня дня два, я даже уснуть не мог, пока в голове прокручивал планы его детали. «Ты уверен, что это сработает?» — уставился на меня гном. «Уверен. Нас там всех на ноль помножить», — не унимался гном. «А знаешь, Ват, мне кажется, должно сработать», — медленно произнес Леодан. Мы повернули головы к эльфу, который на столе увлеченно что-то рисовал. «Почему ты так решил?» — первым отмер гном. «Ну, мы можем устроить что-то наподобие того, что мы сделали с городом». «Не мы, а ты», — поправляет Леодана Ват. «Да не суть», — отмахивается эльф. «Что ты предлагаешь?» — вклиниваюсь в их полемику. «Но смотрите, что если вот тут сделал звезду призыва?» Леодан обвел рукой небольшую область возле замка. «Тут небольшой холм, и мне кажется, можно будет устроить хороший сюрприз». «Хм, только вопрос, кого мы можем призвать? У нас нечисти как таковой не осталось», — тут же сникает эльф. «Почему это?» — удивляемся я и гном. «Ну так ее же почти всю черти изничтожили», — вздыхает эльф. «Остались кикиморы да водяной, а их в реках и болотах только найти можно». «Да, и вроде умный, но все же. Читай сказки, ох, читай. Это вам не европейская нечисть, нашу просто так не изведешь», — важно произносит гном. «А вспомните-ка, батенька, сказ о царе Салтане». «Думаешь, прокатит?» — удивленно смотрю на гнома. «А почему нет? С другим же прокатило». «Тогда холм утверждаем». «А кого туда призывать?» — уставился на нас эльф. «И тебе потом книжицу дам, прочтешь, придумаешь, кого позвать», — ответил ему Ват. «А, ну тогда хорошо. Значит так, вот тут предлагаю организовать речку». «Чего?» — откашлялся я, так как город, который мы рассматривали на карте, стоял, можно сказать, в поле, и рек рядом не наблюдалось от слова вообще. «Речку?» «Как ты это организовать-то собрался?» — взирает на эльфа гном. «Ну так это не проблема. Почему бы не сделать портал где-нибудь в море и второй возле города?» «Портал нужен стационарный, и денег это будет стоить как пару замков». «А нам очень нужны деньги?» — уставился Леодан на гнома. «Деньги никогда не помешают, но в целом ты прав, для такой операции не жалко. Кстати, надо бы ей название придумать». «Операция «Твердый знак». «Почему операция «Твердый знак»?» — вопрошает эльф. «Потому как в операции «И» все как-то не очень закончилось», — вместо меня отвечает гном. «Я вообще ничего не понял, но да фиг с вами. Твердый знак так твердый знак», — отмахнулся Леодан. «Тогда делаем так», — обратил я на себя внимание друзей. Отступление первое. Форум Витанова. Крутыш-пердыш. «Народ, что происходит? Что за волнение? Чего это все мечутся между чуваком на холме и городом?» «Адский ППЦ. Специально для нубов поясняю. Там на холме мега-крутой чел. Чел этот недавно дал квест мировой. Квест делится на две ветки. Или ты с ним, или против него. Народ мечется, не знает, что выбрать». Крутыш-пердыш. «У чела крутой клан?» Убиваха-мяу-мяха. «Ха-ха, три чела». Крутыш-пердыш. «А в чем прикол? Его тупо количеством задавит?» Адский ППЦ. «Нуб ты и есть нуб. По сути, так оно, конечно, и есть. И непонятно, на что он рассчитывает, но если посмотреть все его достижения, то ты сильно удивишься, как этот чел может удивлять. И особенно показывает, что количество не есть качество». Крутыш-пердыш. «А мечутся все чего?» Убиваха-мяу-мяха. «Мля, ты как читаешь? Квест делится на два типа, или с ним, или против. Против большинство. Ну и за него есть некоторые, кто хочет сыграть. Но вот в чем загвоздка. Какой будет профит, никто не знает. Все мечутся, а еще часть стоит в сторонке. Но по утверждениям енота в стране не останется никто». Крутыш-пердыш. «А енот это кто?» Адский ППЦ. Смайлик, бьющий себя ладонью по лицу. Убиваха-мяу-мяха. «Учим отчасть, не доставай народ. Чуваки, так чего решаем, за или против?» Злой траль. «Я против. Должен же кто-то утихомирить взорвавшегося чувака. Да и наглый он какой-то. Я к нему пришел, он вежливо так. Выбирай или за, или против. Никаких пояснений, ничего. Только плакат стоит, на котором написано, что он готов начать битву ровно в 12:00 пополудни послезавтра». Вежливый поц. С его репутацией можно было вообще всех нафиг посылать, а он вежливо всегда отвечает. Хотя да, надо признать, вот это его спокойствие бесит. Сидит весь из себя такой на раскладном кресле. Вот день Икс и настал. Мы втроем и еще несколько десятков игроков стояли на холме. А впереди у ворот города выстраивалась армия игроков. И было в той армии народ поболее. И при этом было видно, что в армии противника идет разделение по кланам. Обернувшись назад, увидел, что наши вояки нервничают. С другой стороны, что они хотели, чтобы я по мановению палочки уничтожил всю армию? И вот, глядя на всю эту картину, почему-то вспомнилась песенка из детства. А что, как раз не хватает только Ксанки. «Ты что там бормочешь?» — спрашивает гном. «Я? Да говорю, мы с вами прям как Валерка, Яшка и Данька, только Ксанки не хватает». «Это кого ж ты в цыгане из нас записал?» — удивляется гном. «Тебя, кого же еще? Из нас один ты темноволосый», — улыбаюсь я. «Я почему-то так и подумал», — пожимает гном плечами. «Сейчас начнут издалека обстрел из луков, а потом на сближение. Нас не так много». Гном еще что-то сказал, но я его уже не слышал. В голову настойчиво лез мотив песни. «Бьют свинцовые ливни, нам пророчат беду». Гном удивленно смотрит на меня, я продолжаю. «Мы на плечи взвалили и войну, и нужду». Следующую строчку мы пели уже с гномом. «Громыхает гражданская война». Часть топовых игроков у противника сбивается с шага. «От темна до темна». Некоторые игроки опускают оружие и удивленно смотрят на нас и на топовых игроков, что тоже стали подпевать. «Много в поле тропинок, только правда одна». И в этот момент я вызываю Ксанку, которая, появившись среди армии противника, сразу вступает в бой. «А вот и Ксанка», — улыбается гном. «Я, конечно, понимаю, что попеть потянуло, но как-то оно все не вовремя», — влезает Леодан. «Эх, молодежь», — качает головой гном, и, повернувшись к нашей армии, возвысив голос, орет. «Ну что, Писофака Сандерса испугались? А ну не Астра Гомолепис, во славу ежей!» Иват с каким-то блеском в глазах начинает кастовать свой излюбленный прием. Но так, что шипы вырастают вокруг нас, но рядом с наступающей армией противника. В результате чего та натыкается на забор из высоких колючек и несет первые потери. Наши же солдаты вступают в бой кто как может, кто кидает заклинания, кто стреляет из лука, даже если не умеет, так как игровой класс другой. Но нас это мало волнует, мы каждому объяснили его задачу. Дама продержалась минут 30, после чего слегла от возникшего за ее спиной убийцы. Но даже так это был шикарный показатель. Леодан в это время активирует свой призыв. Море вздуется бурливо, закипит, подымет вой. Хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге, и останутся на бреге 33 богатыря. В чешуе золотой горя, все красавцы молодые, великаны удалые, все равны как на подбор. Старый дядька Черномор с ними из моря выходит и попарно их выводит. Не в том месте, который мы обсуждали, открывается портал, из которого огромным потоком хлынула вода, смыв примерно треть армии противника. На стенах города забегали игроки НПС, так как волна была такой мощи, что снесла одну из башен и хлынула в город. Тем, кто решил понаблюдать за битвой, не удалось отсидеться в сторонке. Тем временем из воды то и дело выпрыгивали русалки и хватали зазевавшихся игроков. Кто-то из умных решил замораживать воду заклинанием заморозки. Но в какой-то момент из моря появился водяник и показал, что такое настоящая магия воды в действии. Тем временем на холм, где мы стояли, стали выходить богатыри и сразу же вступать в бой. И вот тут была хорошо видна разница в выучке и умениях у доблестных воинов и игроков. И атака строем на фактически сборную солянку это хорошо показала. Первыми пострадали маги, не ожидавшие такой подлянки. Противник же начал подтягивать резервы, так как стали открываться порталы в самом городе, и в рядах вражеской армии. И если противник мог размениваться численностью воинов, то нам потери каждого существенно. А значит что? А значит, получи, фашист, гранату. Где там мое умение? Вы получаете возможность раз в полгода призвать всех своих агентов к себе на помощь. Активируем. И тут же даю команду агентам атаковать противника. Пару игроков попытались противиться, в результате их разорвало взрывом, при этом задев рядом стоящих товарищей, бывших недавно союзниками. А вы что думали? Я просто так затеял весь этот сыр-бор? Отступление второе. Чат локации барона Кавоя де Дюкс. Убивашка-насмехашка. Народ, что происходит? Фигли вы на своих бросаетесь? Вежливый поц. Мля, вот это плюху енота. Народ, извиняйте, но походу я буду вас убивать. Брутал видал. СТП, что за подстава? Ау, чел. Вежливый поц. Просто, как оказалось, любой, кто хоть раз работал на енота или с ним, теперь в его армии. Ха-ха-ха, вот это подстава. Вот это клан-лидер лоханулись. А ведь он выполнил свое обещание. Теперь никто не знает, кто враг, а кто друг. А штрафы за отказ следовать его приказу просто огромные. Простите, друзья, но вас будут убивать. После примененного мной скилла в Акханалии началось страшное. Кто с кем сражается в армии противника, определить было совершенно невозможно. При этом хаосу добавлял еще Леодан, он активировал все новые и новые призывы. И казалось бы, что можно еще призвать. Но разнообразной нечисти все прибывало и прибывало. И все же мы постепенно проигрывали. Я без устали лечил народ, гном все чаще делал большие паузы между кастами шипов. Леодан уже перестал активировать порталы призыва и взялся за лук. Мы умираем, но не сдаемся. Ситуация резко изменилась, когда у меня умер последний агент. Из наших воинов осталось всего лишь треть, а Леодан носился на дружке по нашей импровизированной баррикаде, закрывая бреши в защите. Кощей появился эффектно неотвратимо. Стужей накрыло полгорода, заморозив сразу русалок и игроков, и сделав из потока воды метровый слой льда. Все сражение сразу же остановилось. Еще бы, третья неизведанная сила – это всегда новый расклад. Тем временем из открывшегося портала, из которого сначала появилась стужа, стали выпрыгивать воины в зимней одежде, чем-то неуловимо похожей на несколько раз инородности Восточной России, но при этом присутствовали славяне. Воины, угрожающие, щетинились оружием и строем стали теснить всех от портала, но при этом не нападая на всех. Так как неведомая сила не нападала, наши враги решили чуть отступить, при этом выигрывая время для решающих атак, воскрешая мертвых и собирая лут. А вот войско Кощея выстроилось несколько порядков, образуя коридор от портала к нашей крепости, и из портала появился сам Кощей. Ну что ж, образ злодея получился прям как в сказках. Худой, высокий старик, одетый в доспех, с черным плащом за спиной и огромным двуручным мечом в руках. На голове корона, на пальцах перстни с камнями всех цветов. Борода белая, аккуратная, длиной до груди. «Ну-с, и чего ты меня звал? Умереть захотелось раньше времени?» — начал без приветствия Кощей, подойдя к одному из проломов в изгороди. «А с чего мне умирать-то? Сейчас вот передохну, да и силушку и удаль богатырскую покажу». «На богатыря ты не очень-то уж похож. Те, как правило, умишком-то не блещут». «Какое время такой богатырь?» — отвечаю ему. «Ты говори, да не заговаривайся. Зачем звал?» «Ты поцарствовать не хочешь?» — отвечаю злодею и вижу, как у всех моментально падают челюсти. Да и сам Кощей, видимо, не ожидавший такого, произнес. «Где?» «Тут». «Ты с ума сошел?» — влезает Леодан. «Я согласен с эльфом», — поддерживает гном. «Я смотрю, разлад среди друзей», — улыбается Кощей. «Зачем тебе это?» — чуть ли не хором кричат друзья. «Действительно, зачем тебе это?» — произносит Кощей. «Что мне с того?» «Сейчас объясню. Понимаете?» Обращаюсь я ко всем. «Все это, то, что происходит тут, все это не наше, не русское. Вся эта нечисть, как под копирку, да только души в ней нет. Даже наша яга нет-нет, да помогала героям. А леший? Нечисть чистой воды, да только если с добром и уважением к нему он тебя из лесу выведет. В общем, порядок надо наводить тут, а то, что это за русский кластер, в котором есть бароны да король. Отродясь на Руси князья были да цари, а с ними бояре. В общем, берешься порядок наводить? А сам-то чего не возьмешься?» — смотрит пристально на меня Кощей. «А кто тут, царь, я или ты?» — отвечаю ему прямо. «И то верно. А возьмусь, вот сейчас слово возьмусь», — улыбается Кощей. И тут рядом с нами материализуется еще один персонаж. Тот, с кем у меня репутация за сотку. «Стойте, не вздумайте», — орет Кавоэда Дюкс, — «вы не знаете, что творите». «Отчего же?» — поворачиваюсь я к нему. «Что же такого мы творим? Мы просто выбираем, а точнее приглашаем царствовать над русским кластером царя, а не всяких западных королей и иже с ним». «Вы не понимаете, вы же все рушите. Все. Я столько времени все выстраивал». «Ну, не все, конечно, рушим, но многое. Если вы не прекратите, я обнулю все ваши достижения», — решается барон. «Мог бы, давно уже обнулил, но я так понимаю, что сделать ты это пока не можешь, так как мощности не хватает. А если сделаешь, то тебя заметят и могут отрезать пути отступления. Так что выбор у тебя невелик, или с нами, или против. Лично я за то, чтобы царь был». «А кем буду я?» — устало говорит барон. «А это уже будет зависеть от твоей полезности. Думаю, что вопрос решаем», — отвечаю я ИИ. «Сколько раз я пытался просчитать все ваши выходки, сколько раз пытался вас нейтрализовать, но каждый раз вы ломали мне все планы. Вся логика и вычисления рядом с вами не работают», — вздыхает барон. «Я согласен. Если царя устроит, хотелось бы быть надзирающим органом. С дополнительными функциями для руководства кластера». «Это само собой». «Принимаешь на службу боярина?» — спрашиваю Кощея. «Принимаю. И вот мой первый указ. Избавиться от всех заморских управленцев, имущества в казну, а их в темницу». «Внимание! Запущено мировое обновление. Игра будет недоступна в течение 7 дней. Просьба покинуть виртуальные капсулы в течение 5 минут. Отсчет пошел». «Енот, зачем?» — вопрошает тут же Леодан. «Я готов ответить на все вопросы. Можем встретиться где-нибудь. Надо бы еще даму позвать». «Ты отрядный чат-то посмотри. Дама нас сама уже позвала. Адрес там тоже есть. Давайте встретимся там», — сказал Ват, и его персонаж стал растворяться. Я же залез в закладку чатов и стал лихорадочно искать отрядный чат, попутно удаляя кучу сообщений, направленных на мое имя с высказываниями о том, что обо мне думают. А когда нашел, прочитав, расплылся в улыбке и тоже нажал на выход из капсулы. Отступление третье. Солодов ворвался в кабинет разработчиков, чуть ли не вышибив дверь. «Семен, что мля за срочность?» — с порога прокричал он. «Евгений Алексеевич, у нас идет обновление игры. Все, абсолютно все серверы ушли на перезагрузку». «А ну отодвинься», — Солодов согнал Семену с кресла и, усевшись, стал просматривать логи и прочее. «Вы не туда смотрите, взгляните сюда», — Семен отобрал у своего шефа клавиатуру и провел пару манипуляций, после чего на экране появились дополнительные логи информации. «Это охренеть! Сема, это то, о чем я думаю?» «Ага, то самое. В больших количествах», — произнес Сема. «Чё делать-то будем?» «Пиши все, на все носители. Что хочешь, делай, хоть за наличку в магазине покупай, но что все сохранил, усек?» «Ага. Так чего сидишь, выполняй. И архаровцам своим скажи». «Так уже. Меня другое волнует. Чё с игрой будет?» «Сема, ты думаешь, сейчас всем станет до игры?» «Не знаю я. Сообщать-то туда будем?» Семен указал пальцем в потолок. «Туда!» — скопировал его жест Солдов. «Не буду. Мне кажется, лучше позвонить другому человеку». И Солдов, выудив телефон из кармана, набрал номер. «Алло, Андрей Сергеевич, добрый день. Это Солдов. У нас тут внештатная ситуация. Очень внештатная. Такая внештатная, что всем кирдык придет. Скоро будете. Уже через 2 минуты? Ждем. Да, все пишем. Да, ждем». «Знаешь, Сема, чую, что лучше бы нам согласиться на предложение Андрея Сергеевича». «Да я тоже так думаю». Отступление четвертое. 2 дня спустя. «Ну что там, Дмитрий, давай только кратко», — попросил генерал-майор капитана. «В целом же сейчас можно сказать, что добытая информация — это водородная бомба. Во многих министерствах и на производстве полетят головы. Это что касательно нас. Что будет на Западе, и подумать страшно. Как оказалось, абсолютно везде были закладки на программном уровне. Отдельно ничего нет, но если сделать в определенных схемах, то это все начинает работать. При этом у наших противников в игре был задействован свой ИИ, а информация о том, что у них сбежал ИИ – утка. Не совсем, конечно, но по большей части». «И это еще не все?» «Нет. Самое ценное – это то, что в результате действий енота у нас один из имитаторов развился до уровня ИИ. И это уже…» – запнулся Дмитрий. «Ну не тяни, не бойся, говори как есть». «Это тянет не на одну звезду, да и звание. Я уже не говорю, что самому еноту за такое вручать надо». «Ему-то? Ты потом загляни в его личное дело, я выдам разрешение и поймешь, что ему надо». «Даже так? Извините. В общем, уже сейчас в наших руках список агентов, список тех, кого купили, и тех, кто работал на противника, не подозревая об этом. Плюс куча всякого компромата. Это пока все из того, что мы могли за это время проработать». «Уже неплохо. Товарищ генерал, разрешить вопрос?» «Задавай». «А как так у енота получилось? Ведь искали одно, в итоге сделали совсем другое». «А это Дмитрий. Ты спросишь у него завтра на встрече сам, если, конечно, енот расскажет. И вообще, советую начать привыкать к такому».